Странно видеть себя со стороны. Парень с моим лицом, идущий моей походкой, в моих джинсах и свитере, на поясе дискмен, в руке маленькая сумка, улыбка легкая, едва заметная, тоже моя. Даже глаза, фальшивое зеркало, мои. «Привет, Антон», — сказала Ольга. «Добрый вечер, Егор». То, что мальчик оказался здесь, ее не удивило. Она вообще казалась очень спокойной. «Здравствуйте». Егор смотрел то на нее, то на меня. «Антон сейчас в вашем теле?» «Точно». «Вы симпатичная. А откуда вы меня знаете?» «Я тебя видела, когда находилась в менее симпатичном теле. А теперь извини, у Антона большие проблемы. Нам надо их решать». «Мне уйти?» Егор словно забыл, что только что собирался это сделать. «Да. И не сердись, здесь сейчас будет жарко. Очень жарко». Мальчишка посмотрел на меня. «За мной охотится дневной дозор», — пояснил я. «Все темные Москвы». «Почему?» «Долгая история. Так что и впрямь, езжай домой». Прозвучало это грубо, и Егор, нахмурившись, кивнул. Покосился на платформу, как раз подъезжал поезд. «Но ведь вас защитят?» Ему все-таки трудно было соотносить, кто из нас в каком теле. «Ваш дозор». «Попробует», — мягко ответила Ольга. «А теперь иди, пожалуйста. У нас мало времени, и его становится все меньше. До свидания». Егор развернулся и побежал к поезду. На третьем шаге он вышел за границу круга невнимания, и его едва не сбили с ног. «Останься, мальчик, я бы решила, что он придет на нашу сторону», — глядя ему вслед, сказала Ольга. «Посмотреть бы вероятности, почему вы пересеклись в метро». «Случайность?» «Случайности нет. Эх, Антон, когда-то я читал «Линии реальности» легко, как открытую книгу». «Я не отказался бы от хорошего предвидения». «Настоящее предвидение по заказу не делается. Ладно, к делу. Ты хочешь вернуть тело обратно?» «Да, прямо здесь». «Как хочешь». Ольга протянула руки, мои руки, и взяла меня за плечи. Ощущение было дурацкое, двойственное. Она, видимо, почувствовала то же самое, усмехнулась. «Ну что ж ты так быстро влип, Антон? У меня такие экстравагантные планы были на вечер. Может быть, мне надо поблагодарить дикаря, что нарушил твои планы?» Ольга собралась, перестала улыбаться. «Хорошо, работаем». Мы стали друг другу спиной, раскинули крестом руки. Я поймал пальцы Ольги, свои же пальцы. «Верни мне мое», — сказала Ольга. «Верни мне мое», — повторил я. «Гессер, мы возвращаем твой дар». Я вздрогнул, когда сообразил, что она назвала подлинное имя шефа. «И какое имя?» «Гессер, мы возвращаем твой дар», — резко повторила Ольга. «Гессер, мы возвращаем твой дар». Ольга перешла на древний язык. Речь ее была мягкой и певучей, произношение такое, будто он ей родной. Но я с болью почувствовал, как тяжело дается ей магическое усилие. Небольшое, в общем-то, на уровне второй ступени силы. Смена облика, как взвод пружины. Наше сознание держится в чужих телах лишь благодаря энергии, затраченной Борисом Игнатьевичем Гессером. Стоит отказаться от вложенной им силы, и мы вернемся в прежний облик. Будь кто-нибудь из нас магом первого уровня, не понадобился бы даже физический контакт, все произошло бы на расстоянии. Голос Ольги взвился, она произнесла финальную формулу отказа. Мгновение ничего не происходило. Потом меня скрутило судорогой, дернуло, перед глазами все поплыло и посерело, будто я погружался в сумрак. На миг я увидел станцию, всю целиком, пыльные цветные витражи, грязный пол, медленные движения людей, радуги аур, два бьющихся тела, будто распятых друг на друге. Потом меня втолкнуло, вдавило, вжало в телесную оболочку. «А-а-а!» Прошипел я, падая на пол, в последний миг подставляя руки. Мышцы дергались, в ушах звенело. Обратный переход оказался куда менее комфортным. Может быть, потому что проводил его не шеф? «В порядке?» — вяло спросила Ольга. «Ой, ну ты и сволочь!» «Что?» — я посмотрел на девушку. Ольга уже морщась вставала. «Ты мог, пардон, в туалет заглянуть?» «Только с разрешения Завулона». «Ладно, забыли. Антон, у нас еще четверть часа. Рассказывай». Что именно? То, что понял. Давай. Ты не просто хотел вернуться в свое тело. Ты выработал какой-то план. Я кивнул, выпрямился, отряхнул испачканные ладони, похлопал по коленям, отряхивая джинсы, под мышкой сжал слишком туго затянутый ремень, поддерживающий кобуру. Надо будет ослабить. Людей в метро уже было немного. Основные потоки схлынули, зато у оставшихся, уже не занятых лавированием в толпе, появилось время думать. Вспыхивали радуги аур, доносились отголоски чужих эмоций. Насколько же урезаны способности Ольги? В ее теле мне требовалось напрячься, чтобы видеть тайный мир человеческих чувств. И в то же время это так просто. Это совсем просто. Этим даже нельзя гордиться. Я не нужен дневному дозору, Оля. Абсолютно. Я обычный средний маг. Она кивнула. Но охота направлена на меня. Сомнений уже нет. Значит, я не добыча, но приманка. Как стал приманкой Егор, когда добычей была Света? Ты только сейчас это понял? Ольга покачала головой. Конечно, ты приманка. Для Светланы? Волшебница кивнула. Я понял только сегодня, признался я. Час назад, когда Света захотела противостоять дневному дозору, она поднялась до 5-го уровня силы. Разом. Начнись схватка, ее бы убили. Нами ведь тоже просто управлять, Оля. Людей можно раскачивать в разные стороны. К добру и злу. Темных ловить на их же подлости, на себелюбии, на жажде власти и славы. А нас брать на любви. Вот тут мы беззащитны, как дети. Да. Шеф в курсе? Спросил я. Оля. Да. Она выдавливала слова, будто ей сдавило горло. Не верю. Не бывает стыда у светлых магов, проживших тысячи лет. Они спасали мир так часто, что знают все этические отговорки на зубок. Не бывает стыдно великим волшебницам, пусть даже бывшим. Их самих предавали слишком часто. Я засмеялся. Оля, вы поняли сразу? Как только пришел протест от темных? Идет охота на меня, но ее цель — заставить сорваться Светлану? Да. Да, да, да. И при этом вы не предупреждаете ни меня, ни ее. Светланке надо взрослеть. Перепрыгивать через ступеньки. А в глазах Ольги вспыхнул огонек. Антон, ты мой друг. И я скажу честно. Пойми, нет сейчас времени полноценного выращивать великую. А она нужна, нужна более, чем ты можешь себе представить. У нее хватит сил. Она закалится, научится собирать и применять силу. А самое главное, научится ее сдерживать. А если я погибну? Это только прибавит ей воли и ненависти к тьме? Да. Но ты не погибнешь, я уверен. Дозор ищет дикаря, все подняты на ноги. Мы предъявим его темным, обвинение с тебя будет снято. Зато погибнет неинициированный вовремя светлый маг. Несчастный, одинокий, затравленный, уверенный, что он в одиночку борется с тьмой. Да. Сегодня ты со мной во всем соглашаешься? Я говорил без всякой злости. Ольга, а вдруг то, что вы делаете, подлость? Нет. В ее голосе не было сомнений. Значит, ставки совсем высоки. Сколько времени мне надо продержаться, Светлая? Она вздрогнула. Когда-то давно, очень давно, это была принятая форма обращения в дозоре. Светлый, светлые. Почему же слова утратили прежние значения? Почему теперь они звучат так же нелепо, как обращение джентльмены среди грязных бомжей у пивного ларька? Хотя бы до утра? Ночь больше не наше время. Сегодня все темные выйдут на улицы Москвы, и они будут в своем праве. Лишь до тех пор, пока мы не найдем дикаря. Продержись. Ольга, я шагнул к ней, коснулся ладонью щеки, на миг совершенно забыв о нашей разнице в возрасте. Что такое тысячи лет по сравнению с бесконечной ночью? А разница в силах, разница в знаниях. Ольга, ты сама-то веришь, что я доживу до утра? Волшебница молчала. Я кивнул. Говорить больше было не о чем.